Есть у вас совесть, не смейте открывать. Женщина кончиками пальцев взяла футляр и вытряхнула содержимое на прилавок. Медный ключ с брелоком упал, зазвенев, а пластмассовая карточка медленно опускалась, кружась на ветру. Мужчина подхватил ее в воздухе, прихлопнув ладонями, как комара. Одновременно он отбросил в сторону мою протянутую руку и подался назад, озорно улыбаясь. Решил, видимо, побаловаться. «О, билет на корабль! Сертификат на право выжить! Какой глубокий смысл! Вербуете членов в какое-нибудь общество?» Подбрасывая на ладони ключ, женщина смотрела на карточку в руке мужчины. «На обороте план!» «Что же это продавец насекомых так задерживается?» Трудно представить, чтобы он столько времени торчал в уборной. 5 минут уже давно прошло. Может быть, он вообще не собирается возвращаться? Неужели я ему так противен, что он бежал от меня, даже бросив чемодан и часы? Как ни удивительно, у меня вдруг появился интерес к этой паре. Может, так оно и к лучшему, подумал я. И не потому, что не хотелось признавать свое поражение, просто мне этот продавец насекомых действительно был ни к чему. Я смотрел на женщину, сравнил ее с мужчиной. Если бы она не была сообщницей зазывалы и появилась передо мной одна, я бы, безусловно, не возражал против такой ситуации. Совсем неплохо, если именно женщина станет первым членом экипажа. Мой вопрос, возможно, покажется вам нескромным, но скажите, в каких вы отношениях? Партнеры по работе или... Действительно, вопрос нескромный. Хотя я сам задал его, мне хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать ответа. Мужчина перестал смеяться и тыльной стороной ладони вытер уголки рта. Понял. Вы считаете, что мы не подходим друг к другу? Каждый раз, когда мне задают этот вопрос, я вспоминаю, как ловят форель на живца. И часто вас об этом спрашивают, но почему? Она выглядит грустной. Женщина улыбнулась. Создается впечатление, будто она достойна жалости из-за того, что такой отвратительный тип, как я, принуждает ее работать на себя. Это действует на мужчин возбуждающе. Тут нужно, не мешкая, дернуть удочку и форель на крючке. Мужчина сказал «она», как о чужом ему человеке. Значит, можно надеяться, подумал я. Но слышать его хвастливые рассказы о форели и живце было неприятно. К сожалению, я терпеть не могу рыбной ловли. Улыбка медленно исчезла с лица женщины. Взгляд из-под лобья, складки в углах рта, толстый слой косметики — все это действительно вызывало к ней жалость. Весь ее облик был рассчитан на то, чтобы произвести нужный эффект. «Ну что ж, теперь хотелось бы получить хотя бы краткое пояснение, что это у вас за товар», — с нажимом произнес мужчина, щелкнув по карточке ногтем. «Разве можно выбирать покупателей по своему вкусу? Коль уж вы выложили товар на прилавок, нужно и вести себя соответственно. Вы, наверное, слышали от продавца козявок, что половина здешних лотков пользуется моими услугами. Я заключил контракт и тоже несу ответственность. Если продавец будет привередничать, выбирая покупателей, я прогорю». «Ошибаетесь. Я же вам с самого начала сказал, что это не продается». «Нет, так не пойдет. Все, что на прилавке, должно продаваться». «В таком случае прошу меня извинить. Верните мне футляр». «Продавец козявок, наверное, напел про меня. Что я зазывал и еще всякое такое». «Он сказал неправду?» В словаре написано, что зазывала является компаньоном торговца и, будучи заодно с ним, убеждает людей купить товар. Или же это человек, вступивший в сговор с актером для возбуждения ажиотажа среди зрителей. Сейчас слово «зазывала» вышло из употребления, но в этом занятии нет ничего зазорного. Теперь зазывалу называют стимулятором торговли. В универмагах он считается вполне правомочным предпринимателем, и ему открывают счет. Женщина дернула мужчину за руку, пытаясь разобраться в плане, нарисованном на обороте билета. Тот беспокойно вертелся, и это, видимо, действовало ей на нервы. Такого удобного случая упускать было нельзя. Я быстро протянул руку за билетом. Мне казалось, что она двигается достаточно стремительно. Полнота не помеха проворности, если в движении участвует только верхняя половина тела. Ничего не вышло. Билет исчез из руки зазывала. Настоящий фокусник.